Часть четвертая. «Брось смерти вызов. Долгая дорога назад». Глава первая. Больше Татьяна ни минуты не останется в Лазареве. Она написала Александру 10 писем. Спокойных, веселых, дружелюбных, ласковых писем с упоминанием соответствующего времени года, датированных различными числами, и попросила Наиру высылать их по одному каждую неделю, зная, что если уедет потихоньку, старушки немедленно напишут Александру или пошлют отчаянную телеграмму с сообщением об ее исчезновении. И если он еще жив, он может потерять голову и натворить всяких бед или погибнет сам. Поэтому Татьяна сказала, что не хочет работать на местном рыбзаводе, где трудилось почти все население деревни, и уходит в Молотов, там требуются санитарки в больницу. Она не желала ничего слушать и была настроена так решительно, что женщины не посмели возразить. Наир Михайловна, правда, спросила, почему Татьяна не может сама посылать письма из Молотова. Татьяна пояснила, Александр запретил ей покидать Лазарева и очень рассердится, узнав, что она его ослушалась. А она не хочет расстраивать мужа, ему и без того тяжело приходится. «Вы же знаете, какой он вспыльчивый, Наир Михайловна». «Вспыльчивый и безрассудный», — энергично закивала та, явно обрадованная возможностью дурачить несимпатичного ей человека, поэтому она согласилась посылать письма. Татьяна шила себе новую одежду, сунула в рюкзак столько водки и тушенки, сколько могла унести, и ранним утром, попрощавшись со старушками, отправилась в путь. Дуся помолилась за нее. Наира заплакала, а Ксения нагнулась и прошептала на ухо. «Ты рехнулась». Рехнулась из-за любви к нему. Татьяна надела темно-коричневые брюки, такие же чулки и ботинки, и зимнее коричневое пальто. Светлые волосы были спрятаны под платок в коричневую клетку. Она старалась привлекать к себе как можно меньше внимания. Доллары были зашиты во внутренний карман брюк. Перед уходом она сняла кольцо, продела в плетеный шнурок, повесила на грудь и, поцеловав, прошептала: «Так ты ближе к моему сердцу, Шура». По пути она миновала их поляну, остановилась на минутку, задумалась. Может, стоит спуститься к реке на их место последний раз? Но, представив, как окажется там одна, невольно поежилась. Нет, слишком тяжело, просто не хватит сил. Покачав головой, она зашагала дальше. Александр тогда оглянулся. Она не сможет. С тех пор, как Вова унес ее сундук, Татьяна больше не возвращалась туда, где жила с Александром. Вова заколотил окна, повесил замок и перетаскал дрова к дому Наиры Михайловны. Добравшись до Молотова, Татьяна первым делом проверила, пришли ли деньги на ее имя. Как ни странно, деньги за сентябрь пришли — 1500 рублей. Но ни письма, ни телеграммы. Если деньги приходят, значит, он не погиб и не дезертировал. Почему же он шлет ей деньги по аттестату и при этом ни слова? Потом она вспомнила, как долго шли письма в Ленинград от бабушки. Что ж, она не против получить 30 писем сразу, по одному за каждый день сентября. Оказалось, что на вокзале действует паспортный контроль. Она объяснила контролёру, что в Ленинграде не хватает медсестер, поскольку многие умерли от голода, и она возвращается, чтобы помочь, и показала больничную печать в паспорте. Он, разумеется, не спросил, что она делала в больнице, тем более, что Татьяна предложила за помощь бутылку водки. Правда, осведомился, есть ли письмо из больницы с приглашением на работу. Она объяснила, что все сгорело при налете, вместе с характеристиками с Кировского, из больницы, и справкой о пребывании в отряде народного ополчения. Но зато он получит за все свои труды еще одну бутылку водки. Он проштемпелевал ее паспорт, и Татьяна смогла купить билет. Этот поезд, в отличие от того, на котором она приехала, был куда комфортабельнее и чем-то напоминал пассажирский. На нем она доедет до Казани. Правда, ей нужно было на север, но Казань — город большой, и там она сумеет пересесть на нужное направление. Она собиралась попасть в Кабуну, а оттуда на барже доплыть до Кокарева. Когда поезд отошел, Татьяна, стоя у окна, смотрела на Каму, мелькавшую между соснами и березами, и спрашивала себя, увидит ли она когда-нибудь Лазарева еще раз. Почему-то ей в это не верилось. В Казани ей удалось пересесть на поезд, который шел в Нижний Новгород. Теперь она находилась в 300 километрах к востоку от Москвы. Почти сразу же подвернулся грузовой поезд до Ярославля, оттуда автобус до Вологды. В Вологде оказалось, что можно доехать до Тихвина, но Тихвин день и ночь обстреливался немцами. Кроме того, попасть в Кабуну оттуда было невозможно. Поезда бомбили с воздуха, и наши несли огромные потери. К счастью, Татьяне повезло разговориться с поездным контролером, который объяснил ей все это. Она спросила, каким образом продовольствие доставляют в блокадный Ленинград, если немцы фактически отсекли Кабона. И все выяснив, она решила следовать тем же маршрутам, что и продукты. В Вологде села на поезд до Петрозаводска, но вышла гораздо раньше в Подпорожье и пешком пробиралась 50 километров до Лодейного поля. Оттуда до Ладоги было всего 10 километров. Остановившись похлебать пустого супа в столовой, Татьяна послушала разговор четырех водителей. Оказалось, что немцы почти перестали бомбить Ленинград и сосредоточили воздушные силы и артиллерию на Волховском фронте, там, куда направлялась Татьяна. Вторая армия под командованием маршала Мерецкого находилась в 4 километрах от Невы, а немецкий фельдмаршал Манштейн старался не дать Мерецкого выбить его с позиций, занятых вдоль берега реки. Водители долго обсуждали последние новости с фронта, пока Татьяне не надоело слушать. Ей нужна была информация другого рода. Она подсела поближе, завела беседу с мужчинами и узнала, что баржи с продуктами отправляются с Ладожского озера к югу от Сясьстроя, небольшого поселка в 10 километрах к северу от Волховского фронта. Сясьстрой находился примерно в 100 километрах от того места, где сейчас была Татьяна. Она уже хотела попросить подвести ее, но вовремя опомнилась. Они должны были переночевать в Ладейном поле. И кроме того, ей не понравилось, как один из водителей на нее поглядывал. Значит, не помог даже клетчатый старушечий платок. Она поблагодарила их и ушла. На сердце стало легче при воспоминании о заряженном пистолете Александра. 3 дня она добиралась до Сясьстроя. Правда, сейчас, в начале октября, уже начались заморозки. Но снег еще не выпал, и дорога была замощена. Идти было не страшно. В том же направлении двигалось много народу. Женщины, дети, старики и даже направлявшиеся на фронт солдаты. Татьяна полдня прошагала рядом с парнем, возвращавшимся из отпуска. Он выглядел таким несчастным, что она сразу вспомнила об Александре. Потом он попросился на проезжавший мимо армейский грузовик, а Татьяна продолжала свой путь. Рев тяжелых бомб и снарядов, взрывавшихся где-то недалеко, постоянно сотрясал землю под ее ногами. Но Татьяна не поднимала головы. Каким бы страшным это ни казалось, все же лучше, чем бежать через картофельное поле в луге. Или сидеть в здании вокзала, понимая, что немцы не улетят, пока не добьют ее. Она шла даже по ночам. Так было спокойнее, и после 11 фашисты не бомбили. Как-то ей посчастливилось найти пустой сарай и отоспаться. На вторую ночь она набрела на семью, поделившуюся с ней едой, за которую Татьяна честно расплатилась. В 10 километрах от Сясьстроя на реке Волхов Татьяна нашла небольшую баржу, готовую пуститься в плавание вокруг Новоладожского мыса. Грузчик уже отвязывал причальный канат. Татьяна дождалась, пока он соберется убирать сходни, метнулась вперед и показала ему бутылку водки. Тот жадно уставился на бутылку. Татьяна сказала, что готова отдать все, лишь бы он помог ей добраться до Ленинграда, увидеться с умирающей матерью. Она знала, что для местных жителей настали тяжкие времена. Большинство родственников, живущих в Ленинграде, либо погибли, либо были на краю гибели. Грузчик с благодарностью принял подарок и пропустил ее. «Только смотри, как бы хуже не было. Путь не близкий, а чертов фриц то и дело топит баржа». Татьяна лишь кивнула. На этот раз судьба пощадила ее. Баржа пристала к берегу Васиновца, к северу от Кокарева. И Татьяна отдала 4 последние банки тушенки и еще одну бутылку водки водителю, который вез продукты в Ленинград. Он позволил ей сесть в кабину и даже поделился хлебом. Татьяна, не отрываясь, смотрела в окно. Неужели она снова войдет в дом на 5-й Советской? Но разве у нее есть выбор? Она вернулась в Ленинград. Татьяна вздрогнула. Ей не хотелось думать о том, что ждет ее впереди. Водитель высадил ее на Финляндском вокзале. Она доехала на трамвае до Невского проспекта и отправилась домой с площади Восстания. Ленинград был печален и пуст. Стоял поздний вечер, горели редкие фонари. Что ж, по крайней мере, в городе было электричество. Татьяне повезло, ни одного налета. Но по дороге пришлось пройти мимо десятка сгоревших, обрушившихся зданий и черных провалов на том месте, где когда-то стояли дома. Оставалось надеяться, что их дом не сгорел. Дом стоял на месте — выкрашенный зеленой краской, по-прежнему убогий, по-прежнему грязный. Татьяна несколько минут подождала у подъезда, пыталась найти в себе то, что Александр называл мужеством. Оглядела улицу. Церковь тоже была цела. Повернув голову в направлении Суворовского, Татьяна заметила людей. Наверное, возвращаются с работы. Тротуар был чистый, сух, холодный воздух царапал ноздри. Все для него. Его сердце еще билось и звало ее. Он — это ее мужество, ее сила. Она кивнула и повернула ручку. В подъезде нестерпимо пахло мочой. Держась за перила, Татьяна поднялась на 3 пролета и остановилась перед своей квартирой. Ключ скользнул в скважину. В коридоре было тихо. В кухне ни души, двери комнат закрыты. Все, кроме Славинской. Татьяна постучала и заглянула внутрь. Славин, валяясь на полу, слушал радио. «Кто там?» — взвизгнул он. «Таня Метанова, помните? Как поживаете?» — улыбнулась она. «Есть еще на свете вещи неизменные». «Вы были здесь во время войны 905-го? Задали мы жару этим епошкам». Он ткнул пальцем в громкоговоритель. «Слушайте, слушайте радио». По комнате разносился стук метронома. Тик-тик-тик. Татьяна тихо попятилась в коридор. Русские проиграли ту войну. Славин поднял голову и совершенно нормальным голосом заметил. «Тебе следовало вернуться в прошлом месяце, Танечка. На город упало только 7 бомб. Так было бы куда спокойнее». «Не волнуйтесь», — пробормотала она. «Если что-то понадобится, я у себя». В кухне тоже никого не оказалось. К удивлению Татьяны, дверь в крохотный коридорчик оказалась не заперта. В коридорчике, сидя на ее диване, двое незнакомцев пили чай. Татьяна недоуменно уставилась на них. «Кто вы?» — спросила она наконец. Они назывались Ингой и Станиславом Кротовыми. Обоим было за 40, он лысеющий, нездорово грузный, она маленькая и морщинистая. «Но кто вы?» — повторила она. «А вы кто?» — парировал Кротов, даже не глядя на нее. Татьяна опустила на пол рюкзак. «Это моя квартира. Вы сидите на моем диване». Инга поспешно объяснила, что они жили на углу 7-й Советской Суворовского. «У нас была прекрасная отдельная квартира, комната, кухня и ванная». Оказалось, что их дом разбомбили в августе, и поскольку жилья не хватало, горсовет поместил Кротовых в незанятые комнаты Метановых. «Не тревожьтесь», — заверила Инга. «Нам скоро дадут другую квартиру, может, даже двухкомнатную, верно, Слава?» «Ну, а я вернулась», — бросила Татьяна. «И у этих комнат есть хозяйка». Она оглядела коридорчик и с грустью подумала, что Александр хорошо прибрался перед уходом. «Да, а нам куда деваться?» — возмутился Кротов. «Нас здесь прописали». «Может, переберетесь в другие комнаты?» «Другие комнаты, где умерли другие люди». «Все занято», — буркнул Станислав. «Слушайте, о чем тут говорить? Здесь достаточно места, занимайте любую комнату». «Но обе комнаты принадлежат нашей семье». «Да ну», — съязвил Станислав. «А я думал государству, и наша страна сейчас воюет». Он невесело рассмеялся. «Плохая из тебя комсомолка». «Мы со Славой коммунисты», — похвалила Синга. «Я рад за вас», — вздохнула Татьяна, вдруг ощутив невероятную усталость. «Какая комната моя?» Инга и Станислав заняли ее старую комнату, где она спала с Дашей, родителями и братом, единственную, где было тепло. В комнате деда и бабушки печка была сломана. Впрочем, у Татьяны не было дров, чтобы ее топить. «Может, все-таки отдадите мою буржуйку?» — взорвалась она. «А что нам-то делать?» — хмыкнул Станислав. «Как вас зовут?» — торопливо вмешалась Инга. «Таня». «Таня, почему бы вам не подвинуть койку к той стене, у которой стоит печка? От стены идет тепло. Хотите, Слава вам поможет?» «Прекрати, ты же знаешь, у меня спина больная», — рявкнул Слава. «Она сама справится». Татьяна кивнула и отодвинула дедушкин диван настолько, чтобы между ним и стеной поместилась маленькая раскладушка Паши. Стена в самом деле оказалась теплой. Татьяна накрылась пальто и 3 одеялами и проспала 17 часов. Проснувшись, она отправилась в жилищную комиссию с полкома сообщить о своем приезде и вновь прописаться. «Зачем вы явились?» — грубо спросил ее инспектор, выписывая продовольственные карточки. «Мы все еще в блокаде». «Знаю, но в больницах не хватает санитарок. Пока идет война, кто-то должен ухаживать за ранеными». Женщина пожала плечами, не отрывая глаз от стола. Интересно, хоть кто-то в этом городе собирается поднять глаза и посмотреть на нее? «Летом было лучше, больше еды», — пробурчала женщина. «Сейчас картошки не достать». «Ничего», — вздохнула Татьяна, поморщившись при воспоминании о кухонном столе, который сколотил Александр. Он предложил резать на нем картошку. Взяв карточки, она отправилась в Елисеевский гастроном на Невском. Вернуться в магазин на Фонтанке? С этим местом связано столько горьких воспоминаний. Хлеба, конечно, уже не было. полки опустели. Зато на черном рынке она купила немного фасоли, луковицу, чуточку соевого масла и банку тушенки. Поскольку она еще не работала, ей полагалось 350 граммов хлеба, но рабочим выдавали по 700. Татьяна решила найти работу. Буржуйку купить не удалось. Она побывала даже в гостином дворе, но ничего не нашла. У нее было 3000 от тех денег, что оставил Александр, и она с радостью истратила бы половину на буржуйку. Но ничего не получилось. В воскресенье снова придется идти на толкучку. Татьяна медленно пересекла Невский, прошла мимо гостиницы «Европейская», повернула на Михайловскую улицу, забрела в итальянский садик и села на скамью, где когда-то Александр рассказывал ей об Америке. И не двинулась с места даже после того, как начался обстрел. Даже когда снаряды стали падать на Михайловскую и Невский. «Как же рассердится Александр, когда узнает, что она здесь», — думала Татьяна. Она встала и направилась к дому. Главное, чтобы он был жив, пусть даже в ярости убьет ее. Она видела, каков Александр в гневе. Последние несколько дней в Лазареве он не раз выходил из себя. Просто непонятно, каким образом ему удалось сохранить рассудок после того, как он покинул ее. Удалось ли? Татьяна вернулась в больницу на Греческом проспекте. И оказалась права. В больнице отчаянно требовались рабочие руки. Инспектор отдела кадров, увидев больничный штамп в паспорте, спросила, работала ли Татьяна медсестрой. Она не стала лгать, ответила, что трудилась санитаркой, но быстро наберется опыта и вспомнит, чему ее учила Вера, и попросила направить ее в отделение для тяжелораненых. Ей выдали белый халат и велели подучиться у сестры Елизаветы, работавшей в первую 9-часовую смену. Ее сменила Мария. Татьяна проработала 2 смены почти без перерыва. Обе сестры так и не подняли глаза на Татьяну, только пациенты удостаивали ее взглядами. Проработав пару недель в 2 смены, Татьяна наконец получила право работать одна. В первый же выходной она набралась храбрости и пошла в Павловские казармы.